Странное письмо. Письмо мне прислали из Африки жаркой, с большой и красивой, как бабочка, маркой. Письмом этим странным я был удивлен. Писали мне зебра, мартышка и слон. Писали. Прекрасно живется у нас. Растет здесь арахис, кокос, ананас, но мы никогда не видали зимы. И спорили мы, даже ссорились мы, узнали, что что-то холодное это, а также, что это на севере где-то, но больше узнать ничего не смогли мы. Какие на вкус эти самые зимы? Пришлите немного, хотя бы кусочек. А дальше совсем неразборчивый почерк. Я долго решал, как на это письмо ответить понятней. Послать эскимо? А может быть, зебре, слону и мартышке отправить в посылки сосульки и льдышки? Но эта задача совсем непростая. Такая посылка в дороге растает. И вдруг я придумал. Отправить в письме рисунки с рассказом о нашей зиме. Чтоб были в них снежные бабы и санки, а может быть, шубы и шапки-ушанки. Ребята, пожалуйста, мне помогите и письма с рисунками срочно пришлите.